Ошибалась, верила, что я влюблен, раздевалась. Но ты не знала мое начало, и судьба всего на день нас связала. Ты веришь разговорам, я верю наличным. Думала, что я буду парнем приличным. Плохое воспитание, вредные привычки меняют девушек, как сгорают спички. Останется с тобой навсегда.